Деревья, если это и впрямь деревья, исчезли. Весь мир вокруг стал ровным, плоским, будто средневековый блин земли, лежавший на трех китах. Никакого рельефа, бескрайняя песчаная равнина. Я нагнулся, пропустил меж пальцев горсть песка. Он был серым, как и положено всему в сумраке. Но в этой серости угадывались зарождающиеся краски. Дымный перламутр, цветные искорки, золотистые крупинки. «Ушла», — сказал Эдгар над самым ухом, вытянул руку, ставшую неожиданно длинной и тонкой. Я посмотрел в том направлении и увидел вдалеке, только на равнине, так далеко и видишь, стремительный серый силуэт. Ведьма неслась огромными прыжками, взмывая в воздух, пролетая над землей метров 10, раскидывая руки и смешно перебирая ногами, будто счастливый ребенок, бегущий в припрыжку по весеннему лугу. «Выпила свое зелье?» — догадался я. Никаких иных предпосылок к подобным прыжкам я не находил. «Да, не зря варила», — сказал Эдгар. Размахнулся и что-то метнул вслед Арине. Череда мелких огненных шариков понеслась за ведьмой. Групповой фаербол, обычное боевое заклинание дозоров, но в какой-то особой инквизиторской версии. Несколько зарядов лопнуло, не долетев до ведьмы. Один резко ускорился и все-таки ее догнал, клюнул в спину, взорвался, окутывая ведьму огнем. Но пламя мгновенно опало, а ведьма, не оборачиваясь, что-то бросила за спину, и там разлилась лужа, сверкающая ртутной жидкостью. Пролетая над лужей, оставшиеся заряды теряли скорость, высоту, ныряли в жидкость и исчезали. «Ведьмовские фокусы», — с отвращением произнес Эдгар. «Антон!» «А, чё?» — не отрывая взгляда от исчезающей ведьмы Арины, спросил я. «Пора уходить. Сила была дарована только для поимки ведьмы, а охота кончилась. Нам ее не догнать». Я посмотрел вверх. Багрового облака, что светило на предыдущем слое сумрака, не было. Все небо равномерно сияло розовато-белым. Как странно. Тут появляются краски. «Эдгар, есть и другие уровни?» — спросил я. «Они всегда есть». Эдгар явно начал волноваться. «Идем, Антон! Идем! Мы застрянем!» Мир вокруг и впрямь терял контрастность, заволакивался серым дымком. Но краски по-прежнему оставались. Перламутровый песок и розоватое небо. Вслед за Эдгаром, уже ощущая на коже холодное пощипывание сумрака, я вернулся на третий слой. Будто дождавшись этого момента, мир окончательно выцвел и посерел, наполнился холодным ревущим ветром. Взявшись за руки, не ради обмена силой, это почти невозможно, а ради того, чтобы устоять на ногах, мы несколько раз пытались вернуться на второй слой. Вокруг с едва слышным треском ломались деревья. Заваливался на бок ведьмовский шалаш, а мы все искали и искали свои тени. Я даже не помню тот миг, когда сумрак раскрылся передо мной и выпустил на второй слой. Почти привычный, совсем не пугающий.